Хирузин был потрясен больше, чем кто-либо здесь, потому что он своими глазами видел, насколько силен первый Хокаге. Вот почему он даже не закричал, как двое других, а просто смотрел широко раскрытыми глазами. Я ожидал, что они будут шокированы, но им необходимо быть готовыми к тому, с чем они столкнутся, даже если это еще больше понизит их мораль, поэтому я продолжил. Следующий, Кисами, он был обучен быть одним из семи ниндзя-мечников тумана предыдущим владельцем Самихады, и он убил своего хозяина, украв при этом этот знаменитый меч. У этого парня очень жестокий и извращенный характер, поскольку он иногда даже нападает на своих товарищей, он очень хорош в высвобождении воды, и я думаю, что он может даже соперничать в этом со вторым Хокаге Табирамой. Вдобавок, использование Самихады делает его очень проблематичным для тех, кто сильно полагается на ниндзюцу или чистую чакру, как джинчурики, поскольку я считаю, что он может справиться с большинством джинчурики, включая восьмихвостого, без какой-либо помощи. Я сказал, что верю, но это было правдой, поскольку он сам справился с убийцей, подумал я, в то время как мой коллега ниндзя из Конохи начал чувствовать, насколько безнадежна эта ситуация. Я предлагаю, чтобы Фугаку имел дело с Кокузу, поскольку ваш Мангеки Шаринган поможет вам избежать его неприятных способностей и даст вам возможность уничтожить его сердце и отступить, когда вы пожелаете. Что касается Кисами, я думаю, что Какаши и Мукой лучше всего подходит для борьбы с ним. К сожалению, Гай все еще немного молод и не очень хорошо владеет выпуском 8 врат, поэтому он не может справиться с нынешним Кисами, иначе он был бы лучшим выбором, чем Мукой, подумал я. Хирузин и Фугаку нахмурились по разным причинам. Первый был предан Мукаем, в то время как второй не доверял ему с самого начала, поэтому они не могли не спросить. Мукай действительно может быть очень полезен, его навыки тайдзюцу, вероятно, сейчас лучшие в Конохе, и он отличный противник Кисами, но можете ли вы гарантировать, что он не предаст нас снова? Услышав вопрос Хирузина, я просто пожал плечами и сказал, прищурившись: «Я не могу гарантировать тебе, что не предам тебя, не говоря уже о Мукае». Услышав это, Хирузин был шокирован и отступил от меня на шаг. «Как я и предполагал, он не полностью доверяет мне», — подумал я, быстро вернув себе невинное выражение лица и посмотрев на расстроенного Хирузина, который знал, что только что совершил огромную ошибку. Все заметили, какой странной была его реакция, и Фугаку чуть не выпустил свое убийственное намерение. «Он все еще не полностью доверяет нам, вот и все, о чем он думал в гневе. Расслабься, я просто шучу, я позабочусь о том, чтобы он не предал нас, не волнуйся, просто подумай о том, как ты поступишь со своим учеником и другом, я не могу дождаться, чтобы увидеть, какое оправдание ты придумаешь на этот раз, чтобы позволить им сбежать». Хирузин не знал, что сказать, и опустил голову. Тем временем Фугаку проигнорировал этого бесполезного старика и спросил, что беспокоило его больше всего. «Таким образом, наши силы высокого уровня уже израсходованы, и мы не можем справиться со скрытыми деревнями». Я покачал головой. «Ну, у нас есть Джирая, Курама и Шисуи, кроме этого, мы можем только надеяться, что остальные кланы сделают все возможное, мы не сможем пережить это без огромных жертв». Я сделал паузу на секунду, прежде чем сказать: «Я тоже сделаю все, что в моих силах». Фугаку понял, что я планирую использовать свой Мангеки Шаринган, и не мог не повторить: «Мы можем только сделать все, что в наших силах». Этот невезучий человек, такой же, как Минато, вообще не мог наслаждаться своим положением Хокаге, и его пришлось бросить прямо на войну, и теперь для него пришло время сделать последние приготовления. Глава 63. Быстрое предательство. Вернулся в Конаху. Каждый ниндзя от уровня Генина до уровня Каге были заняты подготовкой к тому, что должно произойти под руководством Фугаку и Хирузина, а также Минато, который все еще владеет телом этого преступника, и первое, что они сделали, это приказали ниндзя, выполняющим миссии за пределами деревни, срочно вернуться. Это включало в себя Джираю. Тем временем в лесу внутри Конохи черноволосый парень с малиновыми глазами и тремя черными томой внутри них вел ожесточенную борьбу с черноволосым мужчиной, у которого в левом глазу был бейкуган. Это Бакария и Мукай. Чувствуя пот и боль, исходящие от каждой части моего тела, я не мог не сердито смотреть на этого раздражающего парня передо мной, который все еще насмехается надо мной после того, как я не смог нанести ему ни одного удара. Конечно, это потому, что у нас чисто тайцзюцубой, который является специальностью Мукэ, и он намного сильнее меня физически и более искусен в использовании своего бейкугана. Я обнаружил, что со мной играют слева и справа, и он не сдерживал ни одного из своих ударов, доходя до того, что использовал нежный кулак, причинив мне некоторый внутренний ущерб. Т.Ч., этот парень в основном на пике ближнего боя, я чувствую, что даже если кто-то вроде Гая сможет одолеть его, открыв некоторые из восьми врат, он все равно может найти способ защититься, пока Гай не сожжет себя, подумал я. Конечно, у него не было бы ни единого шанса, если бы Гай смог открыть все восемь ворот, но в остальном у него наилучшие шансы на победу. Именно так работает стиль Хьюга, когда в руках настоящего мастера он обеспечивает своему пользователю абсолютную защиту. «Давай попробуем еще раз», подумал я, прежде чем броситься на него и нанести удар правой рукой в грудь, от которого он спокойно уклонился влево с ухмылкой на лице и парировал ударом правой в живот с очень быстрой скоростью, которую, хотя я ясно вижу благодаря моей сильной скорости реакции, я все еще едва мог заставить свое тело отклониться от его направления из-за моей недостаточной ловкости по сравнению с ним. Неизвестный мне Мукэй был полон удивления и шока, но он не показал этого на своем лице, поскольку подумал, какая ужасающая скорость реакции. Если бы его тело было сильнее, у меня не было бы ни единого шанса против него один. Когда я пришел в себя, я снова побежал на него и прыгнул, посылая передний удар прямо ему в живот, и потому, как он опустил руки, я мог сказать, что он планировал поймать его и наказать меня за это, вероятно, повалив меня на землю. Тем не менее, в моем быстро обрабатывающем мозгу была только одна мысль. Я поймал тебя, когда простой удар спереди превратился в удар со знаком вопроса тип удара, при котором вы теряете сознание от удара спереди в живот и переключаетесь в середине действия на высокий удар в направлении головы, создавая форму. Проверьте это довольно круто. Мукэй, который никогда раньше не видел такого удара, наконец, был немного застигнут врасплох, но он быстро среагировал и едва откинулся назад, заставив меня снова ударить в воздух. Я чуть не сошел с ума, увидев, что даже это не сработало, и продолжал повторять себе: «Он просто физически сильнее тебя, вот и все, это чертовски все». Прежде чем я немного успокоился и услышал, как он сказал, и в его глазах были другие эмоции, отличные от его обычного безразличия. Это было любопытство. «Что это был за удар?» – спросил он, явно очарованный этим новым типом атаки, который он собирается добавить в свой обширный арсенал. «Ему действительно нравится ближний бой, да?» – подумал я, прежде чем любезно ответить ему. «Это называется удар со знаком вопроса, мне пришлось подпрыгнуть, чтобы использовать его, потому что ты выше меня, но на самом деле ты можешь просто использовать его, имитируя передний удар». «Удар коленом или низкий удар?» Я ответил ему и объяснил ему, как настроить его по-разному. Мукэй снова и снова кивал с улыбкой. Удивительно, что это застало бы врасплох большинство людей. Глядя на этого взволнованного парня, я подумал, что пришло время, поэтому я перестал притворяться милым, и мои глаза похолодели, а лицо медленно стало бесстрастным, когда я забыл обо всей боли, которую испытывал, и сказал: «Действительно, кстати, Мукэй, у меня есть к тебе вопрос, не хочешь ли ответь мне честно?» Мукэй, увидев перемену в моем поведении, понял, что что-то не так, поэтому он тайно насторожился и не отключил свой бейкуган, убедившись, что вокруг нет ловушек или кого-то еще, прежде чем ответить. «Конечно, продолжай», я кивнул ему. «Я рад, что ты решил быть честным, пожалуйста, скажи мне тогда, когда ты планируешь предать меня?» Я не мог не восхищаться этим парнем, так как, услышав этот прямой вопрос, выражение его лица нисколько не изменилось, однако его эмоции были совсем другой историей. Мукэй холодно ответил: «Я не знаю, о чем ты говоришь». Я не могла удержаться от улыбки, но он мог сказать, что улыбка не коснулась моих все еще неизменных холодных глаз, когда я сказала: «Правда? Так вот почему ты планируешь вывести свою семью из деревни с помощью тех торговцев, которых ты шантажировал?» Услышав упоминание о том, что его семья и его планы были раскрыты, спокойное выражение лица Мукэя исчезло, и на смену ему пришло сильное намерение убить. «Если ты что-нибудь с ними сделаешь, я убью тебя». Видя его бурную реакцию, я не мог удержаться от вздоха. «Надеюсь, ты не заставишь меня действовать силой. Почему ты решил предать меня?» вместо того, чтобы попросить меня помочь твоей семье покинуть деревню и избежать ущерба от этой войны. Мукай насмешливо посмотрел на меня, прежде чем вытащить сигарету и сказал, закуривая, «Ты что, идиот, что произойдет, если они выживут, а я умру в этой беспомощной ситуации? Как ты думаешь, кто будет лечить болезнь Мураты?» Я прищурился, глядя на него. «О, судя по твоей реакции, ты нашел способ лечить своего сына, и для этого нужна твоя жизнь. Дай угадаю, ты нашел Цунаде, не так ли? Тем не менее, вы не сказали мне, что это означает, что она, вероятно, не смогла бы вылечить болезнь вашего сына только своими медицинскими навыками, но чего может не хватать лучшему медику, чтобы вылечить кого-то?» Я сделал паузу и посмотрел на удивление на его лице, которое он не смог скрыть на этот раз, и его рука, держащая сигарету, замерла, думаю, ей нужно было медицинское оборудование, и к кому лучше обратиться за помощью, чем к Кума, у которого есть самое современное медицинское оборудование между 5 скрытыми деревнями. Что касается того, как убедить их помочь вам, вы, вероятно, заключили сделку, скрыв информацию о Цунаде, чтобы она не вступила в войну, чтобы помочь Конохе, и, возможно, раскрыла другие секреты, такие как моя коммуникационная печать. Удивление Мукая превратилось в ужас, когда он выронил сигарету, даже не осознавая этого, глядя на бесчувственного парня, который точно вычислил все, что он делал снаружи, прежде чем вернуться в Коноху. «Ты знаешь, я был о тебе высокого мнения, но ты уже предал меня, да?» — сказал я, глядя на облака. У Мукая в голове была одна мысль. «Как ты мог не проявлять никаких эмоций? Почему ты не обвиняешь меня и не злишься из-за того, что тебя предали?» Тем не менее, он не получил ответа, поскольку ребенок просто смотрел на небо, его разум погрузился в свои далекие воспоминания. Глава 64. Власть Мангики и контроль над Мукаем. Предательство Мукая не стало для меня неожиданностью. Я ясно понимал его личность и знал, что его семья была его самой большой слабостью, особенно его больной сын. Тем не менее, я никогда не ожидал, что это произойдет так рано и даже заставит меня упустить шанс найти Цунаде и вернуть ее обратно, чтобы получить ее помощь в защите деревни и, возможно, даже помочь полностью воскресить Минатой Кушину, а не использовать такую временную тактику, как дзюцу трансформации духа. Возможно, ситуация могла бы измениться, если бы она была здесь в качестве другого ниндзя уровня Каге, особенно с ее непревзойденными медицинскими навыками, которые подняли бы боевой дух и живучесть наших ниндзя на совершенно новый уровень в этой безнадежной ситуации. Что меня больше всего раздражало в этом, так это то, что это вернуло некоторые плохие воспоминания из моей прошлой жизни, которые я не мог забыть. В моей прошлой жизни я жил в бедности после несчастной смерти моих родителей, инцидента, который превратил меня в сироту и оставил на мне шрамы на всю жизнь до такой степени, что воспоминание об этом заставило меня пробудить Мангики Шаринган. Однако в конце концов я преодолел это вместе со всей болью и травмой, которые испытывал в тот момент своей жизни. Наконец, благодаря всей моей тяжелой работе я смог создать небольшой бизнес с моим лучшим другом, другом, которому я в то время доверял свою жизнь, и это спасло меня от бедности. Прошло еще некоторое время, и мы оба добились еще большего успеха, превратив наш бизнес во что-то большее. Однако с успехом пришла уверенность, а вслед за этой уверенностью пришло высокомерие. Будучи молодым, я был ослеплен своим успехом и стал менее расчетливым в своем подходе, и благодаря моему одинокому сердцу в то время я не замечал изменений, происходящих с моим лучшим другом, или, может быть, я не хотел замечать. Мой жадный лучший друг хотел, чтобы бизнес принадлежал только ему, поэтому он придумал очень простую, но разрушительную схему. Он посетил мой дом со своей девушкой, а я, идиот, ничего не заподозрил и радостно приветствовал их. Однако он воспользовался возможностью сходить в ванную и тайно спрятал в моем доме много запрещенных наркотиков и оружия. Очевидно, что после того, как он ушел, он позвонил в полицию, и меня быстро арестовали из-за этого, и то, что последовало, было предательством со стороны других работников нашего бизнеса, которым он заплатил, чтобы убить моего персонажа и обвинить меня в том, чего я не делал. По сути, он использовал все, что есть в книге предательств, чтобы убедить суд сделать его единственным владельцем бизнеса, и мне пришлось сесть в тюрьму на несколько лет из-за этого инцидента. Это преподало мне очень суровый урок, И я на собственном горьком опыте убедился, что доверие к людям без каких-либо колебаний – это путь к катастрофе, и это придало новый смысл поговорке «деньги меняют людей». Нет, это просто показывает, кто они на самом деле. Когда я вырвался из своих воспоминаний, я не мог не подумать, неужели я стал безрассудным, оглядываясь назад на свои предыдущие решения, особенно на то, что касалось вербовки Мукая. Я завербовал человека, который решил предать деревню, в которой он жил годами, из-за своей семьи, поэтому ожидается, что он предаст меня по той же причине. Однако я никогда не думал, что это произойдет так скоро, да, или я наивно думал, что смогу изменить его. Я не мог не переосмыслить, почему я решил это сделать. Должно быть, это моя способность сохранять и загружать, это сделало меня менее осторожным, зная, что я могу просто вернуться назад во времени и исправить свои ошибки, которые привели к тому, что я неправильно оценивал и упускал из виду многие вещи, такие как то, что привело к нынешней ситуации. Я решил быть более осторожным в будущем, прежде чем снова переключить свое внимание на Мукая, который все еще смотрит на меня с недоумением. «Где ты нашел Цунаде?» Я спросил его о том, что мне действительно нужно было знать для моих планов на будущее. Мукай, казалось, был удивлен тем, что я задал этот вопрос из всех вещей, о которых он ждал, чтобы его спросили, например, почему он предал меня и тому подобное. Тем не менее, он предпочел промолчать и решил не отвечать на мой вопрос. «Извините, я не могу вам этого сказать, или Кума откажется от своих слов, если сюда придет Цунаде, я не могу рисковать единственным шансом Мурата в жизни», — подумал Мукай, наблюдая за моим странным спокойствием в этой ситуации, и он понимал, что это всего лишь затишье перед бурей. Я спокойно посмотрел на его решение и решил попытаться немного спровоцировать его. «Не отвечаешь?» «Да, интересно, откуда у тебя столько смелости, зная, что твоя семья все еще здесь, в Канахе?» Услышав мою явную угрозу, Мукай угрожающе посмотрел на меня. «Не заставляй меня, малыш, я действительно не хочу тебя убивать». Я покачал ему головой. «Нет, не заблуждайся, прямо сейчас я тот, кто сомневается, убивать тебя или нет». Глаза Мукая расширились, и он выглядел так, как будто услышал самую веселую шутку. «Ха, малыш, ты действительно думаешь, что я показал тебе все?» Он собирался продолжить говорить, что он никогда не показывал всю свою силу, бла-бла-бла, но я быстро прервал его. «Заткнись», — сказал я, глядя на него мертвыми глазами, как будто смотрел на труп, и он внезапно замер не из-за того, что я сказал, или из-за того, что он увидел, как мои глаза превратились в Мангеки Шаринган. Нет, он замер из-за темной ауры, которая окутала воздух вокруг меня, и его охватило непреодолимое чувство страха, когда он увидел со своим Бейкуганом то, что он никогда не думал, что сможет увидеть. «Смерть, Мукай, я спрошу тебя в последний раз, ты друг или враг?» Я сказал, и что я получил в ответ, так это Мукай, который, наконец, почувствовал, что его жизнь в опасности, пытаясь сократить расстояние до меня, чтобы использовать свой нежный кулак, чтобы обездвижить меня. Я печально покачал головой, прежде чем спокойно пробормотать джикининки. Кровь начала капать из моего правого глаза. Что касается Мукая, он просто остановился как вкопанный и застыл на месте, как статуя, прежде чем поклонился мне. Я с сожалением вздохнул, прежде чем развернуться и пойти обратно в кабинет Хокаге, а Мукай послушно последовал за мной. И единственным признаком происходящего конфликта является кровь, все еще капающая с моего лица. Тем временем внутри башни Хокаге все главы кланов и ниндзя высокого уровня были приглашены на срочную встречу, но это не было обычной встречей для управления Конохой. Нет, это было военное совещание, и в настоящее время Шикаку, как командир джонинов, стоял перед всеми. Перед ним была доска, на которой была изображена карта мира, и он указывал на страну огня и показывал ее границы с другими великими землями, выделенными красным цветом, что означало очень смертоносную область. Это было место, где должна была разразиться война. В настоящее время они обсуждали, как передислоцировать свою рабочую силу для защиты от нескольких фронтов, и Шикаку предложил план, основанный на теории превосходства элементов, потому что одним из преимуществ ниндзя Конохи является то, что они не специализируются на одном типе высвобождения, как, например, Кума, который специализируется в основном на молниеносном высвобождении. Вместо этого здесь разные кланы имеют разные специализации и тайные искусства, и на основе этого был составлен план войны. Глава 65. План войны и хорошие новости. Различные природы чакры имеют преимущество друг перед другом. Вода бьет огонь, огонь бьет ветер, ветер бьет молнию, молния бьет землю, а земля бьет воду. И на основе этого Шикаку составил план войны. Клан Учиха возглавит другие кланы и ниндзя, которые специализируются на высвобождении огня, чтобы справиться с любыми атаками, которые приходят из страны ветра на западе. Им также будут назначены медицинские ниндзя, которые умеют обращаться с ядом. Есть возражения. Выбор Шикаку выбрать Учиху в качестве лидера был вызван не тем, что они являются кланом, из которого происходил нынешний Хокаге, или каким-то льготным режимом, а просто потому, что они, несомненно, являются самым сильным кланом в Конохе прямо сейчас, даже с учетом их недавних потерь. Фугаку явно покачал головой в знак согласия, размышляя о плане, который он составил с членами своего клана о том, как справиться с этим фронтом, поскольку он не будет участвовать с ними. Надеюсь, Шисуи сможет заставить это сработать. Реакция других заинтересованных ниндзя и кланов была такой же, поскольку это лучший сценарий для них в этой безнадежной ситуации, где смерть, вероятно, является определенным исходом, потому что, по крайней мере, у них есть преимущество природы чакры и помощь сильнейшего клана в Конохе. Не видя возражений, Шикаку продолжил предлагать свою военную стратегию. На востоке мы будем сражаться с Кири, и я предлагаю Джира и Санину возглавить клан Сарутоби, чтобы удерживать этот фронт вместе с кланами и ниндзя, опытными в освобождении земли. Вам будут помогать некоторые ниндзя, которые специализируются на крупномасштабном высвобождении ветра, чтобы справиться со своим туманным дзюцу. Реакция Хирузина была похожа на реакцию Фугаку, и он согласился с тем, что его клан взял на себя ответственность за то, чтобы возглавить силы Конохи, чтобы справиться с целой скрытой деревней. Что касается Джирайи, он отвечает за борьбу с Ягурой Каратачи, лидером Кири в качестве его Мизукаге, а также Джинчурики из трех хвостов. Джирайя также был выбран специально для этой миссии благодаря его высокому мастерству владения печатями для выполнения секретной миссии, которая может помочь склонить чашу весов в этой войне. Далее Шикаку указал на северо-запад карты. Что касается фронта Ива, альянсы на Шикачо возглавит всех ниндзя и кланы, которые специализируются на выпуске молний. Им также будут помогать ниндзя-медики и некоторые ниндзя, которые специализируются на высвобождении воды, чтобы противостоять их взрывному дзюцу. Их миссия состоит в том, чтобы тянуть время как можно дольше, пока другие силы не предложат помощь. Шикаку сказал это с тяжелым выражением лица, зная, что немногие из его близких друзей переживут эту войну, включая его. Они были выбраны для этого фронта, потому что стратегии Шикаку наряду с безупречной командной работой с кланами Яманака и Акимичи могут выиграть им некоторое время и уменьшить количество жертв, понесенных во время ожидания. Время. На этом фронте Кушина также отправится, чтобы разобраться с Джинчурики из пяти хвостов хана. Ее миссия состоит в том, чтобы либо запечатать его, либо вскрыть пять хвостов Какуа, вызвав хаос на поля боя, который будет занимать Анаки. Как всегда, никто не возражал, поэтому Шикаку продолжил. На северо-востоке клан Хьюга поведет ниндзя и кланы, специализирующиеся на высвобождении ветра и тайдзюцу, чтобы справиться с вторжением Кума. Им также будут помогать специалисты по фуиндзюцу, чтобы попытаться поймать Райкаге в ловушку и выиграть как можно больше времени, пока не придет помощь. Хиаши кивнул на это, понимая, что причина выбора его клана заключается в том, что это один из сильнейших кланов в Конохе, а также в том, что он лично, возможно, один из немногих людей, которые могут следовать за скоростью Райкаге и защищаться от него на близком расстоянии благодаря Бейкугану, как боевой стиль Хьюги, который специализируется на защите с близкого расстояния. Не говоря уже о том, что Райкаге в принципе не остановить, так что прямая конфронтация неизбежна. Другие кланы и ниндзя, которые идут на этот фронт, тяжело сглотнули, зная, что им предстоит столкнуться со страшным врагом, и кивнули головами. Это также фронт, куда мы скоро мы отправимся, в основном, чтобы разобраться с киллером Би и Райкаге, надеюсь, не ослепнув. Наконец, Шикаку сделал небольшую паузу и указал в направлении между северо-западом и западом, Именно там находится земля дождя и откуда ожидается атака Акацуки, а также дезертировавших кланов. Он вздохнул и сказал, с дезертирами разберутся следующие кланы. Абураме, Инузука, Ширануи, Ямасира, Юхи, Гикка, Камизуки. Шикаку назвал много кланов, прежде чем остановился и сказал, что касается членов Акацуки вместе с Данза, мы уже подготовили, с кем иметь дело. Конечно, с ними будут разбираться Минато, Хирузин, Мукай, Какаши и Фугаку. Надеюсь, больше никаких помех не будет, поскольку это все, на что способна Коноха. Минато также будет играть роль транспортера в случае экстренной ситуации, когда где-то может потребоваться помощь, поэтому он будет оснащен одним из наших передающих устройств. Тем временем, за пределами башни Хокаге, я только что получил информацию от Мукай о текущем местонахождении Цунаде, которая, как ни странно, находилась в портовом городе Дигароси в стране Чая, что является чем-то неожиданным для этой женщины, поскольку было бы логичнее найти ее в стране пьяных или стране алкоголя, если они существовали. Я проинструктировал Мукая пойти навстречу и сказать Фугаку, чтобы он встретился со мной вместе с Минато, чтобы обсудить, как можно скорее связаться с Цунаде, поскольку получение ее помощи в этой войне очень важно. Я также хочу встретиться с ней, чтобы сделать некоторые приготовления к тому времени, когда я загружусь с этой временной шкалы, чтобы облегчить ее сотрудничество. Решив все эти вопросы, я просто ждал в теперь отремонтированном комплексе Учиха визита Фугаку и Минато, и это не заняло много времени, так как внезапно они появились передо мной из воздуха. Как вы могли бы спросить? Ну, у меня есть один из специально отмеченных кунаев Минато, поэтому, когда встреча была закончена, он напрямую постучал по Фугаку, который продолжал странно смотреть на Мукая, явно замечая странные изменения в его характере, и телепортировался прямо ко мне, местоположение. В тот момент, когда Фугаку понял, где он находится, он быстро перешел прямо к делу и спросил, «Бакрия, что случилось с Мукаем и почему ты хотел встретиться с нами прямо сейчас? Вы знаете, как мы заняты текущей ситуацией». На его первый вопрос я просто указал на свои глаза, и он быстро понял, что я имел в виду, поскольку начал быстро думать, есть ли у него такие же способности, как у Шисуи. Нет, Мукай казался другим, способности Шисуи не влияют на личность человека, его, вероятно, прямой контроль. Минато просто спокойно смотрел на это и ничего не спрашивал, так как его беспокоил ответ на второй вопрос, который я задал ему с улыбкой, любой мог заметить, насколько пустым он был. Причина, по которой ты здесь, заключается в том, что после того, как Мукай предал меня, я узнал от него местонахождение Цунаде. Предал тебя. Подождите, где находится Цунаде? На этот раз они оба просто уставились в шоке и, в счастье, наконец-то они получили хорошие новости. Глава 66. Желтая вспышка и встреча с Цунаде. Минато и Фугаку чувствовали себя противоречиво и не знали, радоваться ли новостям о том, что Цунаде была обнаружена, или беспокоиться о том, что Мукай снова предал Коноху, поэтому они спросили одновременно. Их ответы показывают разницу в их личностях. «Ты в порядке, Бакария-кун? Ты уверен, что знаешь, где Цунаде?» Очевидно, Минато был единственным, кто был достаточно мил, чтобы спросить о моем самочувствии, беспокоясь, если со мной что-нибудь случится. Тем временем Фугаку спросил о местонахождении Цунаде, переполненный чувством, что есть какая-то надежда на то, что деревня выживет в ее нынешнем положении. Однако ему быстро стало стыдно, когда он услышал, что спросил Минато, и заметил, что он сделал, поэтому он быстро попытался изменить свой вопрос. «Все ли в порядке?» – прервал его. «Не надо. Я в порядке, Минато», – кивнул Минато в знак признательности за то, что он беспокоится обо мне, прежде чем искоса взглянуть на Фугаку. «Мукай теперь контролирует ситуацию, так что тебе не нужно беспокоиться о том, что он выполнит свою миссию по борьбе с кисами. Что касается местонахождения Цунаде, то в настоящее время она проживает в стране Чая. Более конкретно, в портовом городе Дигароши, расположенном на его восточном побережье. Их глаза засияли от возбуждения, и Фугаку снова спросил, чтобы убедиться. «Вы уверены, что Цунаде там?» Я быстро объяснил им, что произошло. «Да, Мукай не может мне лгать». Он встретил ее там и попросил исцелить его сына. Именно тогда она сказала ему, что его сын, вероятно, страдает неизлечимой болезнью и ему осталось недолго жить. Однако она не может просто исцелить его с помощью медицинского ниндзюцу и сказала, что ей нужно какое-то современное медицинское оборудование, которое можно найти только в стране молний, поэтому он решил предать меня. Услышав, что Мукай сделал это только ради своего больного сына, Минато немного посочувствовал ему. Тем не менее, он мог бы выбрать лучший курс действий и положиться на деревню, поэтому его нельзя простить за его действия. Тем временем Фугаку было все равно, и он сказал: «Хорошо, мы должны быстро связаться с ней и убедиться, что мы вернем ее до войны». Затем он повернулся к Минато и сказал: «Минато, тебе будет поручено это, так как ты самый быстрый ниндзя в Конохе. Пожалуйста, позаботьтесь об этом как можно скорее». Минато кивнул ему с улыбкой: «Предоставь это мне, я сделаю все возможное, чтобы убедить ее вернуться». Чей-то голос быстро вмешался в их разговор: «Я пойду с тобой, я могу помочь тебе убедить ее». Минато удивленно посмотрел на меня, но потом вспомнил о текущем состоянии Мукая и решил не задавать никаких вопросов по этому поводу, а просто кивнул: «Тогда пойдем». Я обнаружил, что меня подобрали, и прежде чем я что-либо понял, свист, пейзаж вокруг нас быстро изменился, и мы уже были в джунглях, которые я не узнавал. «Где Ар?» Прежде чем я смог закончить свой вопрос, Минато быстро метнул куна и телепортировался к нему. Свист. Когда мы появились снова, он ответил мне: «Мы находимся на южной границе страны огня. Что? Эта способность действительно нарушена. По сути, мы уже в стране чая, и, похоже, Минато уже заклеймил это место. Ха, он действительно заслуживает своего прозвища «Желтая фляга». 2. Снова мои мысли были прерваны, и мы быстро проехали с севера страны чая до середины с невероятной скоростью. Свист, свист, свист. Всего через несколько минут после того, как мы покинули Конаху, мы уже были в прекрасном порту Дигараши. Этот порт – очень популярное место среди туристов, и, вероятно, именно поэтому Цунади приехала сюда около 2 недель назад. Семьи Васаби и Вагараши контролировали местные операции и охраняли город, что привело к конфликту интересов между ними, особенно с ростом популярности города, что привело к многочисленным стычкам между ними. Эти конфликты доходили до того, что затрагивали горожан, часто приводя к жертвам. Так как же это место может быть популярным для туризма, знает только Бог. После того, как мы приземлились в городе, мы оба не стали терять времени даром и быстро использовали дзюцу теневого клона, чтобы облегчить наши поиски. Давайте сначала обыщем все легальные и нелегальные игорные заведения, прежде чем искать в гостиницах. Хорошо, сказал Минато, который довольно хорошо знал одержимость Цунади деньгами. Согласен. Дзюцу теневого клона мы оба использовали это дзюцу, чтобы расширить область наших поисков. Свист, свист. И поэтому мы оба исчезли вместе с нашими теневыми клонами, чтобы найти ее, и это не заняло много времени, прежде чем один из моих клонов заметил суматоху в одном из незаконных игорных заведений. Любопытствуя, он подошел ближе и увидел нескольких людей, похожих на головорезов, умоляющих женщину покинуть их место. Эта женщина светлокожая, с карими глазами и прямыми светлыми волосами, которые разделяются над лбом. Ее волосы с челкой до плеч обрамляют лицо, а остальные доходят до поясницы. На ее лбу была отчетливо видна фиолетовая ромбовидная форма, однако самая отличительная черта, которую любой мог заметить за милю, это ее явно большие размеры, извините меня, огромная, и я повторяю, огромная грудь. Конечно, это была никто иная, как сама знаменитая Санин и единственная оставшаяся в живых Синджу Цунади, и прямо сейчас она была пьяна и спорила с этими головорезами, в то время как ее удерживала ученица Шизуни. Шизуни, светлокожая женщина среднего роста и стройного телосложения с глазами цвета оникса и черными как смоль волосами. Ее прямые волосы длиной до плеч с челкой, закрывающие уши и обрамляющие лицо. На ней было длинное и сине-черное кимоно с белой отделкой, закрытое белым оби, и босоножки с открытым носком на низком каблуке. «Мадам, пожалуйста, покиньте наше скромное заведение и идите играть в азартные игры где-нибудь в другом месте», — сказал один из бандитского вида мужчин испуганным голосом, время от времени поглядывая на своего друга, который по глупости попытался применить силу против этой женщины и получил удар в живот. «Только почему этот смутьян здесь из всех мест?» Бандиту захотелось плакать, глядя на пьяную Цунади. «Хух, разве я недостаточно хороша для твоей глупой азартной игры?» — сказала пьяная Цунади, размахивая кулаком в воздухе, пытаясь казаться угрожающей, но это заставляло ее выглядеть безобидной для зрителей. Если бы только они не могли видеть, как бандит корчится от боли на земле. Головорезы выглядели беспомощными и не знали, что сказать, но вежливая Шизуне быстро пришла им на помощь и сказала: «Цунади сама, пожалуйста, веди себя прилично». Затем она поклонилась и сказала: «Я прошу прощения за беспокойство, все, ваш друг должен быть в порядке через некоторое время. Отпусти Цунади сама». Цунади пыталась сопротивляться и продолжала разглагольствовать: «Уф, я хочу еще немного поиграть». Но Шизуне не слушала ее и потащила в сторону гостиницы, в которой они остановились, печально думая, почему Цунади сама не может бросить эти вредные привычки. Когда они приблизились к немного пустой улице, пьяное выражение на лице Цунади внезапно исчезло и стало резким, когда она выпрямилась и посмотрела в направлении ребенка, который смотрел на нее с крыши здания прищуренными глазами. «Как я могу чувствовать такой высокий уровень угрозы от ребенка?» Цунади была шокирована, но это чувство быстро исчезло, как будто его никогда и не было, и ребенок, которого Шизуне тоже заметила, выпрыгнул из здания и приземлился перед ними. Тем временем, находясь в воздухе, я не мог не подумать. Меньшего и не следовало ожидать от такого легендарного ниндзя. У тебя так мало дурных намерений, но тебя быстро обнаруживают. Ха, привет, Цунади и Шизуне, я долго пытался найти вас, сказал я с улыбкой. Наконец, я собираюсь разложить последний кусочек головоломки. Глава 67. Уединенный разговор. Цунади, в организме которой все еще оставалось небольшое количество алкоголя, судя по румянцу на ее щеках, который не исчез, подозрительно посмотрела на парня, который приземлился перед ней испугающе спокойным выражением в глазах. «Кто этот парень? Он кажется слишком молодым, чтобы быть ниндзя, и на нем нет защитной маски для лба. Но, судя по его черным волосам и глазам, он может быть из клана Учиха Конохи», подумала Цунади, все еще немного насторожившись из-за угрозы, которую она почувствовала ранее. Тем временем Шизуне невинно посмотрела на ребенка перед ними, который знал их имена, и с любопытством спросила: «Кто ты и откуда ты знаешь наши имена? И почему ты говоришь, что искал нас?» Слушая ее шквал вопросов и зная, что это не место для разговоров, я кратко объяснил им ситуацию и почему я здесь. «Я Бакария Учиха, я уверен, что это ответ на ваши первые два вопроса. Что касается последнего, я предлагаю нам пойти куда-нибудь еще, чтобы обсудить это, мой друг тоже скоро приедет». Шизуне немного расслабилась, когда я показала им свой шаринган, чтобы подтвердить свою личность Учихи. Цунади, однако, не чувствовала того же, поскольку она сердито сказала: «Ну и что, этот сопляк Фугаку послал тебя и твоего друга просить меня вернуться? Тебе лучше уйти поскорее, у меня нет времени, чтобы тратить его впустую. Она все еще пьяна или что?» Подумал я и собирался возразить, однако в это время Минато, с которым связался один из моих клонов, внезапно появился рядом со мной, напугав и Цунади, и Шизуне. «Это, как это возможно?» Цунади была шокирована, так как она ясно узнала, какое дзюцу использовал этот человек, чтобы появиться перед ними в таком виде. Но единственные люди, которые могут им пользоваться, это четвертый Хокаге и ее двоюродный дедушка, и они оба мертвы, так как же это возможно? Тэты слегка заикнулась Цунади, и на мгновение ей показалось, что она все еще пьяна и ей все мерещится, когда она смотрела на этого незнакомого мужчину, который тепло улыбался ей. «Привет, Цунади сама, давно не виделись», — сказал Минато. Шизуне подозрительно посмотрела на этого человека, появившегося из ниоткуда, затем посмотрела на Цунади, которая, казалось, была смущена, и спросила: «Цунади сама, вы знаете этого человека?» Цунади посмотрела на Шизуне и покачала головой. «Нет, я его не знаю, однако потому, как он появился, я могу ясно сказать, что это дзюцу летающего бога грома».